Глава 129. Проблема майора Корсака была в том, что он имел много нормативной документации о постройках подобных баз. У него были подробные схемы некоторых частей некоторых баз, похожих на Ямато. Однако каждая имела свои черты, связанные с геологическими и климатическими особенностями, а также с личной инициативой местного начальства. Поначалу он со стажерами удачно выскользнул из оцепления благодаря пробитому в стене лазу. Судя по действиям противника, их проникновение в систему управления подземного комплекса было замечено, и им заготовили ловушку, перекрыв вход на базу стеной, а выход – блокировкой шлюзовой двери. Снести двухтонную дверь они вряд ли смогли бы, да и что бы это дало? Наверху было открытое пространство на километры кругом. Их могли перебить, как в тире. А здесь имелись какие-то перспективы. Пока что его компьютерные гении неплохо справлялись, экономно расходуя боеприпасы и лихо действуя в рукопашной. Пару раз натолкнулись на скрытые в нишах засады. Инициатива была на стороне его группы. Они быстро передвигались, неплохо импровизировали. Главной задачей было как можно ближе подобраться к центру, где имелись 100-метровые шурфы. Именно туда Корсак намеревался сбросить небольшой рюкзак с супермаяком. А пока он уже получил осколок в лодыжечную накладку и две пули в бронежилет, к счастью, усиленный ферропластовой пластиной, не лишним презентом из лаборатории службы. Эта новинка имела эффект отсроченной деформации, значительно уменьшая возможную контузию. А иначе он бы уже валялся на бетонном полу и хватал ртом воздух. В какой-то момент удалось укрыться в неглубокой технологической яме, где прежде стояло оборудование. Места на троих как раз хватило. В магистралях шумел воздух и технические жидкости. Под потолком шелестела в коробах вентиляция. Далеко лязгали двери и грохотали сдвижные перегородки. Упустив группу, преследователи заглядывали в каждый бокс. И вдруг он отчетливо услышал скоростные переливы автоматического оружия с мембранными магазинами. Таким здесь были вооружены только солдаты Дестапо, особой элитной политической полиции, которая не подчинялась даже местным контрразведчикам. Потом грохнул взрыв, да такой, что вздрогнули стены. «Похоже, это та группа, сэр», — сказал Ружин. Майор кивнул. Команда преследователей протопала совсем рядом, и появился шанс проскочить на следующий радиус, еще ближе к центру. «Выходим. Собрались ребята. Нам осталось совсем немного». Им снова повезло. Они сумели проскочить к следующему посту, пару раз обманув преследователей и обойдясь без единого выстрела. Однако в следующем радиусе их неожиданно встретили. Количество брошенных на преследование групп увеличивалось. Теперь стрелять приходилось так часто, что возник вопрос о пополнении боезапаса. И снова в краткий момент передышки были слышны отдаленные очереди, причем уже значительно ближе. Получив еще одну пулю в бронежилет и крохотный осколок в незащищенный участок шеи, майор все же довел группу до резервной галереи, не имевшей освещения и отделки. Именно здесь зияли шурфы, уходившие на глубину, к самым нижним и секретным уровням. В один из них майор и сбросил супермаяк. «Все, мы выполнили главную задачу. Теперь постараемся выбраться». «Предлагаю лучше пробиваться ко второй тройке», – предложил Ружин. «Если их еще трое», – добавил Сомок, и только тут Корсак заметил, что у того под забралом уже приклеен стягивающий регенерирующий пластырь. Похоже, осколок прошел через шлем. «Согласен, будем пробиваться в их сторону. Так у нас всех будет больше шансов», –